Марта. Я не верила своим глазам, а внутри меня радовались и танцевали от счастья огромные, как слоны, бабочки. Какая удача, что именно сегодня я решила зайти за новой гигиенической помадой в аптеку. А ведь еще не хотела. Думала, что лучше пойду домой, а помаду куплю завтра. Вот не пошла бы сегодня и не встретила бы там Ярослава. Оказывается, он заболел, а я уже напридумывала, что он скрывается от меня и видеть не хочет. Да еще и мысли были, что мужчина специально не спросил мой номер телефона. Девушка, которую я видела тогда с Ярославом в торговом центре, оказывается, была женой его коллеги, так что выдохнула. Моя бурная фантазия только что остановилась и быстро стала устанавливать причинно-следственные связи, давая мне понять, что выдуманное и додуманное не всегда есть хорошо. Выглядел Ярослав плохо, так что вызвалась его провожать, да и расставаться так быстро не хотелось. Неизвестно, когда нас опять судьба столкнет. Мужчина пытался возразить, что могу заразиться, но я его уверила. Во-первых, зараза к заразе не липнет, а во-вторых, я только недавно успела переболеть, так что заразиться не должна. Квартира у Ярослава была просторная, но не сильно обжитая, что меня порадовало. Значит, людей женского пола, которые могут навести уют, с ним рядом нет. Иди ложись. Я пока продукты разложу и посмотрю, что тебе сейчас нужно пить. Ярик спорить не стал. Видимо, действительно плохо ему было, а недолгая дорога совсем утомила. В кухне быстро разложила продукты по шкафчикам и в холодильник. Потом разложила на столе лекарства. Достала из сумки блокнот с ручкой и расписала, что, когда и поскольку нужно пить. А то запутаться можно было в этом изобилии. Лист вырвала и магнитом прикрепила к холодильнику. Потоптавшись недолго на одном месте, отправилась искать больного. Зашла в спальню к Ярославу, чтобы сказать ему, что пить пока ничего не нужно, и увидела, что он уснул. И такой трогательный он был в этот момент, что улыбка сама собой появилась на губах. Пусть спит. Во сне силы восстанавливаются. Поправила ему одеяло и немного приоткрыла окно. Нужно проветрить, чтобы болезнь уходила. Да и спать так будет комфортнее. Засекла время на всякий случай, чтобы совсем уж не заморозить мужчину. Через 15 минут закрою. В самый раз. Сама вернулась в кухню и засучила рукава. Больным обязательно нужен куриный бульон. Его-то мы и сварим. Как раз в продуктовом купили половину домашней курицы. Она варится, конечно, дольше будет, зато бульон будет желтый, наваристый и вкусный. Пока курица варилась, нарезала зелени и почистила картошку, чтобы посытнее было. Мясо лучше варить подольше, до мягкости, чтобы не больно было кушать. Хотя голос у него вроде нормальный, наверное, горло не болит, но лучше перестраховаться. Через 15 минут закрыла окно в спальне. Ярослав еще спал, лишь перевернулся на бок. Ну и хорошо, у меня будет больше времени, чтобы здесь задержаться. Пока курица варилась, перемыла посуду в раковине и вынесла мусор в мусоропровод, который находился прямо в доме. Потом подумала, что влажная уборка не помешает, дышаться будет легче. В ванной нашла все необходимое и приступила к задуманному. Пока занималась делами, курица уже сварилась, так что кинула в бульон картофель, нарезанный небольшими брусками, а мясо начала разделывать, чтобы удобнее было есть. Вскоре его добавила к картофелю и туда же отправила домашнюю лапшу. Пока это все готовилось, почистила пару долек чеснока и выдавила их с помощью чеснокодавки прямо в бульон. Посолила, поперчила и оставила томиться. Когда куриный бульон был готов, добавила зелень и с чувством выполненного долга выключила конфорку. Кастрюльку накрыла крышкой, а сверху накинула кухонное полотенце. Заглянула к Ярославу, чтобы убедиться, что он еще отдыхает. Я бы, конечно, еще с ним посидела, но мне задерживаться уже нельзя. Дома Тишка ждет, да и завтра на работу. Так что вырвала из блокнота еще один лист и написала Ярославу записку. Ушла домой. На плите куриный бульон, ешь, он полезен. На холодильнике висит график приема всех таблеток, не пропускай. Мой номер телефона 8. Пиши, звони, как проснешься. Выздоравливай. Дверь захлопну. Домой я шла довольная и веселая, и даже начавшийся дождь не мог испортить мое чудесное настроение. Ведь если на душе весна, какая разница, что там творится на улице? Но рисковать и гулять под дождем не стала, поэтому вызвала такси и поехала домой в тепле и комфорте. А в квартире меня встречал голодный кот и пустой холодильник. Мне бы тоже сейчас куриный бульон не помешал бы. Так что второй раз за день встала возле плиты, пытаясь изобразить ужин. Продуктами выручила доставка на дом, потому что самой под проливной дождь идти мне не хотелось. Из вареной курицы я приготовила гречку по-купечески, а на бульоне сварила суп. Так что на несколько дней мне еды хватит. Можно будет не заморачиваться. От Ярослава никаких вестей не было. Неужели спит еще? Или не увидел записку? Так я вроде ее на столе оставила на самом видном месте. Только кружку сверху поставила, чтобы не улетела. Я уже успела поужинать и поиграть с Тишкой, когда раздался веселый перезвон моего телефона. Подняла трубку с надеждой, но не до конца верила, что это мог позвонить Ярослав, пока не услышала его немного хриплый голос. «Привет, моя спасительница. Спасибо за бульон. Мне кажется, именно он меня вернет к жизни, а не таблетки». «Но про таблетки тоже не забывай», — строго произнесла, наматывая локон на палец и устраиваясь поудобнее на диване. Тишка сразу же прибежал ко мне. Любил, когда я гладила его между ушей, спускаясь по спинке вниз. «Буду-буду. И так уже задержался. На работе дел не в проворот. Да и тебе я задолжал нормальный поход в кафе». «Ты, главное, выздоравливай, а в кафе сходить успеем. Вся жизнь впереди». «Ты себя как чувствуешь? Не заразилась?» «Все хорошо», — улыбнулась. «Я еще и противовирусные пью, так что организм на охране». «Ну вот и отлично. Ладно, прости, не могу долго разговаривать, хоть и хочу. Завтра спишемся?» «Обязательно. Отдыхай. Спокойной ночи». Как только звонок был сброшен, подхватила Тима на руки и закружилась по комнате. «Боже мой! По-моему, я влюбилась. Как глупо, но как правильно. Влюбленность — самое лучшее чувство. Тебе хорошо, все радует и все по плечу. Сзади как будто крылья вырастают. А ты начинаешь светиться изнутри. Какое давно забытое приятное чувство. Главное теперь не упасть с небес на землю, как с Пашей. Но с другой стороны, ставить на себе крест из-за предательства одного мужчины тоже неправильно. Эх, мысли, как обычно, ушли в непонятное русло. Мы пока просто общаемся, и не стоит строить ненужных воздушных замков. А то реальность быстро снесет их ветром безразличия и бытовухи. Утром я проснулась в прекрасном настроении и поспешила на работу. По пути зашла в знакомую кафешку и купила вкусных ореховых булочек. Эта новинка появилась буквально на днях. В данном заведении булочки делают с начинкой из мака и вареной сгущенки, а сверху посыпают орехами. Ну, очень вкусно. Девчонки заказали фирменных эклеров к чаю, так что в офис я пришла не с пустыми руками. Свои булки унесла в кабинет, а потом пошла к девчонкам пить чай перед утренней летучкой. «Как думаете, зачем нас вызывают?» — спросила Вика, аккуратно пробуя эклер. Мы уже сидели у них в кабинете за накрытым столом с чаем и сладостями. Агата тоже к нам присоединилась. На нее мы и посмотрели. «Не смотрите так на меня, не в курсе. Сама думаю, что там случилось. Надеюсь, не скажут, что нужно штат резать. Только укомплектовались». «Не думаю. Работа сейчас так и кипит. Все на своих местах», — заключила Женя. «Ой, что гадать. Скоро узнаем, осталось». Я посмотрела на телефон, чтобы сказать, сколько минут до летучки. Как заметила конверт нового сообщения и зависла. «Ну, и сколько осталось?» — нетерпеливо уточнила Вика. «Пару минут. Так что я к себе за блокнотом. Встретимся в конференц-зале», — быстро сказала и выбежала за дверь. Сообщение хотелось прочитать наедине ото всех. Так что, закрыв дверь кабинета, я села в кресло, облокотилась на спинку и только тогда открыла сообщение. Да, прекрасно понимала, что это может быть просто какая-то реклама, но интуиция подсказывала, что сообщение от Ярослава. И она не обманула. «Доброе утро, спасительница! Хорошего тебе дня! Приедешь сегодня?» Мне хотелось прыгать и танцевать, но пора было спешить на собрание с боссом, поэтому я ответила коротко и лаконично. «Доброе утро и тебе прекрасного дня. Пожелай мне удачи. Иду на собрание к боссу. Вечером постараюсь заскочить». Отписавшись, схватила блокнот с ручкой и поспешила в конференц-зал. Мысли мои витали где угодно, но явно не на работе. Так что Вике пришлось меня пару раз пихнуть в бок, когда я наконец услышала, что обращаются ко мне, и машинально кивнула. «Васильева? Отлично! Не сомневалась, что вы согласитесь», — радостно улыбнулась Надежда Георгиевна. И на что я, интересно, сейчас подписалась? Судя по ошарашенным лицам девчонок, ни на что хорошее. Еле дождалась, когда летучка закончится, и поспешила вместе с коллегами в их кабинет. Когда дверь была плотно закрыта, я спросила: «Рассказывайте, на что я подписалась?» «На командировку», — быстро ответила Вика. «Так, не очень хорошо. Ну ладно. Но почему такие лица у них? А что за похоронные лица? Командировка — это не увольнение? Все сделаю и вернусь». Посмотрела я на них, ожидая чего угодно, но не того, что они сказали. «Это хуже. С этим клиентом никто не может найти общий язык. А после командировки к нему все увольняются», — грустно сказала Агата. «Это что еще за карабас-барабас, интересно? Куда меня направляют?» «Ничего, справлюсь я с вашей синей бородой». «В город Н». «Так, мне это уже не понравилось, потому что это был мой родной город». «А к кому?» — быстро спросила. «Костомаров, Игорь Валентинович», — ответила Женя. А у меня перед глазами все поплыло, так что безвольно упала на гостевой диван. «Вы знаете, наверное, не стоит нарушать традицию увольнений после командировки к этому клиенту. Но я даже к нему не поеду. Да-да, ни за что. Ведь Костомаров Игорь Валентинович — это отец Павла.